Глава 17. Конец или все же начало? За окном день набирал силы. Щебет птиц давно сменился голосами спешащих по делам прохожих и грохотом проезжающих мимо дома экипажей. Со двора доносилось мерное журчание воды в фонтане, а через распахнутое окно в комнату тянуло влажной свежестью. Я зябко повела плечами. Дармат теснее притянул меня к себе, чмокнул в макушку и твердо сказал: «Все, пора вставать. Мне надо срочно поговорить с родителями. Рассказать им о тебе, о себе, о нас. И уже вместе решить, что делать с домом Гартешеров. Мои родители явно поторопились с веским заявлением, что их сын женится на той, которая вернет драконье сердце законному владельцу. Как ты на это смотришь?» Куда разом вся дрема и расслабленность делась? Я села и серьезно посмотрела на дракона. «Нет-нет, я против!» Дармат приподнялся на локте и недоуменно посмотрел на меня. «А ты чего так переполошилась? Мы ведь только что обо всем договорились». «Мы поговорили, а не договорились», напомнила я о сути нашей беседы. «И да, я волнуюсь, потому что ты только что сообщил, что собираешься рассказать о нас своей семье. Я не готова к этому». «К чему именно?» «К тому, что все узнают о наших с тобой отношениях». Немного подумала и добавила: «К публичности я не готова». «Да что ж такое?» Дармат тоже сел на кровати и даже отодвинулся. «Почему, как только речь заходит о нас с тобой, ты начинаешь вести себя так категорично?» С осуждением посмотрел на меня. «Соня, чего ты боишься? От чего ты бежишь?» «Как же хотелось все рассказать, покаяться, найти решение вместе. Насколько было бы проще переложить свои проблемы на плечи сильного дракона. Но меня останавливал один страх. А если нет никакого решения? Что, если я всего лишь часть плана? Расколдовала дракона, исправила зло, сотворенное другими, и исчезла, теперь уже навсегда покинув это тело. Сможет ли дракон пережить второй раз разлуку со своей принцессой? Дармат, я не хочу этого», — упрямо проговорила я. «Мой ответ — нет». «То есть ты все же решила дать мне ответ прямо сейчас?» В глазах дракона вспыхнуло пламя. «Ты не хочешь разделить со мной судьбу? Быть вместе в горести и в радости, пока смерть не разлучит нас?» «Да нет же! Я всего лишь пытаюсь сказать тебе, что не хочу, чтобы ты прямо сейчас делал громкие заявления. И тем более рвал договоренности с могущественным драконьим домом. Как его там?» Название напрочь вылетело из головы. «Неважно», — махнула рукой. «Короче, не надо этого делать». Мне представился скандал мирового масштаба. Крики, вопли, взаимное обвинение в нечестности, выяснение отношений на высшем уровне. Я, правда, не знала, есть ли здесь какие-нибудь правоохранительные органы, которые могли бы призвать к ответу одной из сторон, нарушившую соглашение. «Соня, я больше не могу обманывать свою семью». Дармат был очень серьезен и выглядел расстроенным. «Если я сейчас к ним приду такой, как есть...» Он развел руки в стороны и осмотрел себя, словно до сих пор не мог поверить в свое преображение. «То мне придется рассказать правду о том, как это случилось, с чего началось и кто на самом деле помог разрушить злые чары. Понимаешь, если я этого не сделаю, то все решат, что это заслуга Летильды». Мои мысли лихорадочно метались. Я так сильно запуталась, что не понимала, что мне делать. Но одно я знала точно. Прямо сейчас я была не готова заявить всему миру о наших с Дарматом отношениях. «Я не могу», — отрицательно покачала головой. «Не хочу, чтобы ты рассказывал о нас своей семье». Дармат дернулся, словно получил пощечину. Долго смотрел на меня ледяным взглядом, а потом негромко спросил: «Неужели я настолько безразличен тебе?» «Да при чем здесь это?» — разозлилась я. «Соня, Я только что рассказал тебе, в каком сложном положении находимся я и моя семья. Но ты упорно настаиваешь на том, чтобы я держал в тайне наши отношения. Ты осознаешь, что может из этого получиться?» «Да», — уверенно ответила я, но тут же тихо добавила с сомнением в голосе. «Наверное». Дармат прищурил глаза и посмотрел на меня задумчивым взглядом, словно решал что-то важное для себя. А я терпеливо ждала и дождалась. «То есть тебя даже не смущает то, что, возможно, мне придется жениться на Летильде?» «Вот это вопрос, я понимаю. Мы, как два упрямых барана, встретившихся на узкой тропинке, уперлись друг в друга непримиримыми взглядами. То есть подождать с публичным заявлением ты никак не можешь?» — спросила я, когда смогла более-менее успокоиться. Мне не нравилось, что на меня давили и заставляли принять решение прямо сейчас. «Не вижу в этом смысла», — сердито отрезал Дармат. «Я хорошенько все взвесила, все обдумала. И раз прямо сейчас я не готова была идти за благословением к родителям Дармата, упрямо заявила. Знаешь, когда будущее неопределенно и туманно, следует делать то, что должно. И если ты посчитаешь, что обязан жениться на Летильде, то как я могу этому помешать? Пусть, значит, так и будет». На лице Дармата не дрогнул ни единый мускул. Он просто сидел и смотрел на меня холодно и оценивающе, решая для себя, как поступить. У меня вдруг возникло впечатление, что он знал, как я отвечу. Внезапно дракон встрепенулся, словно услышал что-то, прикрыл глаза, а потом громко сказал: «Открой ворота! Впусти их!» Я всполошилась. «Ты это сейчас кому?» «Деву. Кто-то стоит возле ворот и хочет войти», — ответил Дармат, даже не двигаясь. «Интересно, кто это может быть?» Я вскочила и принялась быстро одеваться. «А ты не видишь, кто там?» «Нет, конечно. Но дев сообщил, что знает гостей. Они же бывали в доме и не раз». У меня глаза на поллица сделались. Я так и застыла посередине комнаты с наполовину надетым поверх рубашки платьем. Это ж надо было так с головой уйти во все эти любовные разбирательства, чтобы обо всем напрочь забыть. Я испуганно закричала, не особо надеясь, что меня услышат. «Дев, закрой ворота! Нам нужно время, чтобы привести себя в порядок!» И тут же поняла, что меня не только услышали, но и подчинились. Створки, которые только что начали медленно открываться, с глухим звуком тотчас закрылись. Дармат в полном изумлении посмотрел на меня и только и смог произнести: «Но как ты?» Я перебила его, стремясь пояснить, почему так поступаю. «Это мои девчонки пришли. Я совсем забыла о них. Вчера сказала, что останусь заменить постельное белье, а сама не вернулась домой ночевать. Там, наверное, и Лута пришла вместе с ними». Но Дармат как сидел на кровати с едва прикрытыми тонким одеялом бедрами, так и продолжал сидеть. «Одевайся», — бросила я, поднимая с пола брюки и запуская ими в хозяина. «Соня, мы с тобой не договорили». «Потом, все потом, сейчас тебе надо уйти». В попыхах скрутила волосы и подвязала чепец. «Ты вчера в дом как зашел?» — спросила я. «Через потайной вход». «Пожалуйста, уйди тем же путем. Не хочу, чтобы нас увидели вместе». «Нам нечего стесняться, и никто нам не указ». Недовольно проворчал Дармат, но все же надел брюки и рубашку. «Знаю», — отмахнулась я, «но они совсем еще девчонки, а Лута их воспитывает в строгости. Не хочу быть для них плохим примером». Дармат надел сапоги, жилет и посмотрел на меня. «Я сейчас уйду, но лишь для того, чтобы тут же вернуться обратно. Войду через главный вход. А это значит, в этот раз меня не увидит только слепой». «Спасибо», — поблагодарила я и предложила. «А может, ты сначала домой сходишь, а потом сюда?» «Нет. Сначала выясним с тобой все до конца, а потом я отправлюсь к родителям». «Хорошо», — неохотно согласилась и принялась подталкивать Дармата к двери. Ты, главное, уйди сейчас, а потом возвращайся, и мы с тобой все обсудим». Да я готова была что угодно сейчас пообещать, только бы Лута и девчонки не застали его рядом со мной, вот таким растрепанным, взъерошенным и полуодетым, словно он и не дракон вовсе. Я вытолкала Дармата за дверь, немного постояла, глядя ему вслед. Хозяин замка с недовольной миной неспешно направился в крыло, где располагалась портретная галерея. Я улыбнулась, потому что так и думала, что потайной вход скрывается за одной из картин, висящих на стене. Дармат остановился где-то приблизительно посередине коридора, посмотрел на меня осуждающим взглядом, коротко буркнул: «Я скоро вернусь», и нырнул в открывшийся в стене ход. А я решила, что обязательно потом исследую это крыло на предмет потайной двери, но сначала сменю постельное белье, чтобы у моих девчонок даже мысли не возникло, что я ночевала в спальне хозяина замка. Закрыла дверь и споро принялась за дело, стащила наволочку со своей подушки и отбросила ее на диван. Подушкой Дармата решила заняться, когда перейду на другую сторону широченной кровати. Я принялась снимать пододеяльник и громко произнесла вслух: «Дев, пусти гостей!» Нельзя было больше держать девчонок за воротами. Нехорошо. А сама начала размышлять, почему дух замка так охотно выполняет мои приказы. Ведь дама говорила, что девы служат только своим хозяевам или же представителям истинной крови рода, которому принадлежит дом. Ну, хозяйкой я никак не могу быть. Сразу вспомнилась ночь, когда дама передавала мне права на дом на Теневой улице и немного рассказала об этом. Ну и, конечно же, ни о какой истинной крови рода тоже не могла идти речь. Моя столетняя принцесса — обычный человек, а не дракон. А значит, делаем вывод. Дев откликается мне из-за нашей с Дарматом близости. С тихим смехом я подула на легкое перышко, которое упорно летало возле моего носа. Улыбнулась, представляя, как сейчас в спальню ворвутся мои девчонки. Я решила, что скажу им, что заснула на первом этаже. Это вполне могло сойти за правду, потому что, ожидая прихода Дармата, я расположилась внизу на диване, соорудив себе там целое гнездо из подушек и даже притащила пару пледов. Это потом я начала бегать от одного окна к другому, выглядывая хозяина замка, когда меня вдруг одолели сомнения, а придет ли он вообще. Дверь в спальню открылась. Я как раз складывала несвежее белье, как вдруг услышала за своей спиной: «Я же тебе говорила, что не просто так мой сын затеял уборку своего дома и какую ночь подряд не ночует на скальной. Вот тебе, пожалуйста, доказательство того, что он превращается в человека». Ни жива, ни мертва, я обернулась с простыней в руках и застыла на месте, как вкопанная. Вот честное слово, если бы прямо сейчас в комнате сверкнула молния и ударил гром, я бы так не поразилась, как при виде трех драконец. Матери Дармата, его тетки Делиры, ну и, конечно же, куда без нее, прекрасной Летильды, которая театрально прижимала платочек к глазам и подозрительно шмыгала носом. «А ты все расстраиваешься. Пустая затея, медальон не работает. Больше я не могу оставаться в вашем доме», — с воодушевлением продолжала мать Дармата, ласково обнимая юную драконицу. «Все у тебя получилось, дорогая. Ты сняла вековое проклятие. Да и не могло быть иначе. Прорицательница никогда не ошибается». Мать семейства обратила свой взор на меня и начала сыпать вопросами. «Мой сын бывает в этом доме? Он спит здесь? Ты или твои помощницы встречали его по утрам, когда приходили убираться в доме?» А я никак не могла взять себя в руки, стояла столбом и только хлопала ресницами. «Я спрашиваю, когда вы приходите в замок, кто вас встречает?» — драконица повысила голос. Мозг мой лихорадочно пытался найти способ, как выкрутиться из этой щекотливой ситуации, но ничего путного на ум не приходило. То самое состояние, когда из-за первого шока на какое-то время теряешь дар речи. Делира решила вмешаться. «Талхира, да откуда она может знать это?» «Но она ведь как-то получает распоряжение и плату за работу от моего сына», возмущенно произнесла мать Дармата. «Значит, видит его». Больше молчать было нельзя. «Когда мы приходим, в замке никого уже нет. Драконицы все разом уставились на меня. Распоряжения для нас оставляют в письменном виде на столике на первом этаже». «Где это распоряжение? Покажи мне его», – потребовала мать Дармата. Я машинально полезла исследовать свои карманы, потому что одно из таких писем оставила себе. В нем были подробные распоряжения, какие спальни надо подготовить в первую очередь, и требование сделать это как можно быстрее, а также очередность уборки в других комнатах. Я достала письмо и протянула его матери Дармата. Та трясущимися руками развернула записку и срывающимся голосом произнесла: «О, всевозрождающий огонь! Это почерк сына! О, Делира!» — простонала драконица, не в силах продолжать чтение. Теперь пришла ее очередь смахивать слезы, но они уже были искренними. «Это свершилось!» И мне откровенно стало жаль эту женщину. Мать, которая не видела своего сына целых 100 лет. Точнее, видела, но только в образе дракона и издалека. Потому что в самом начале пути своего вынужденного одиночества он был совсем не в себе. Делира выхватила листок из рук сестры и быстро пробежала по нему глазами. Я видела, что Летильда тоже проявила любопытство. Правда, украдкой, поглядывая через плечо тети Дармата. «Да, это его почерк», — прошептала Делира. А Талхира тем временем обошла кровать и схватила подушку, на которой этой ночью спал Дармат. Уткнулась в нее лицом и потянула носом. В этот момент мне совсем поплохело. Ну мало ли, вдруг у драконец какое-то особенное обоняние, и она сейчас почувствует присутствие еще одного человека. От таких мыслей закружилась голова. Я понимала, что по-хорошему надо бы выйти из комнаты и, возможно, даже сбежать из замка. Но на краткий миг мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. Бочком-бочком дошагала до стула и плюхнулась на него, жадно вдыхая воздух из открытого окна и ожидая, что сейчас начнется настоящее разоблачение. Но ничего не происходило. Мать Дармата по-прежнему сидела на краю кровати, уткнувшись лицом в подушку, и тихо плакала. Делира нервно постукивала носком туфельки и покусывала нижнюю губу, о чем-то напряженно размышляя, а вот Летильда не отводила от меня пристального взгляда. Но мне сейчас было не до нее. Наконец мать драконьего семейства прижала подушку к груди и посмотрела на нас счастливым взглядом. «Да! Мой сын ночует здесь. Это его запах. И что-то еще. От волнения не могу понять». Делира скептически поджала нижнюю губу и задала очень правильный вопрос. «Но почему он ничего не сказал нам?» Мать Дармата задумалась, наверняка ища для поступка сына какие-то объяснения. Долго думала, но, по-видимому, так и не нашла ответа. С обидой в голосе сказала: «А вот и спросим у него об этом. Останемся здесь и дождемся, когда он появится. Сколько бы ни понадобилось времени. Сейчас еще оповещу его отца и братьев и устроим ему встречу». У меня от этих слов внутри все сжалось в тугой узел. Чего Дармат больше всего не хотел, то сейчас и случится. Я попыталась встать и не смогла. Перед глазами все поплыло, к горлу подкатила тошнота. «Бог мой, да что со мной такое? Наверное, от голода». Одна радость. На меня больше никто не обращал внимания. Драконицы выясняли отношения. Я прислушалась. «Нет, Талхира, так нельзя!» — категорично высказалась Делира. «Понимаешь, если он решил нам об этом не говорить, значит, на то у него были веские причины. Он сам должен нам об этом сообщить, сам, а не под нашим давлением. Не стоит нам его караулить». На лице матери драконьего семейства возникло сомнение. Она негромко спросила: «Думаешь?» И когда сестра кивнула ей в ответ, быстро спросила: «Но почему он с нами так поступает?» «Да мало ли». Делира выглядела серьезной и встревоженной. «Может, это связано с его безумием? Может, не получается до конца контролировать свое тело? А может, сам в шоке от своего преображения?» «Да ты сама посуди. Зачем ему от своей семьи скрывать правду? Мы ведь не враги ему. Столько ждали этого. Жили одной надеждой, что однажды он к нам вернется». И тут в разговор решила вклиниться Летильда. «А может, всему виной я?» Две сестры непонимающе посмотрели на юную драконицу, и та решила пояснить. «Вдруг он просто не хочет жениться на мне?» Печально вздохнула и негромко добавила: «Надо сообщить моим родителям. Пусть поднимут этот вопрос на совете». Мать Дармата испуганно посмотрела на сестру широко открытыми глазами. Делира успокаивающе похлопала ее по плечу и обратилась к юной драконице. «Не надо принимать поспешных решений. Я уверена, что вскоре все разъяснится. Надо лишь немного подождать». Летильда всем своим видом показывала, что оскорблена в лучших своих чувствах и не готова с этим мириться, с обидой в голосе заявила: «Но я больше не хочу ждать». Мать Дармата подошла к ней, приобняла и с особенной нежностью в голосе проговорила: «Ты вернула мне сына, и я обещаю тебе, что встану на твою сторону, не задумываясь. Прошу лишь о малом одолжении. Дай нам еще немного времени». Летильда долго не отвечала. С моего места было очень хорошо видно ее лицо, на котором отражалась внутренняя борьба. И юная драконица все же решила не ссориться с будущей свекровью. Коротко бросила: «Я согласна». Женщины облегченно вздохнули, подхватили невесту под руки и повлекли к выходу. «Сейчас нам лучше уйти отсюда», — взволнованно тараторила Талхира. «Не надо, чтобы он узнал, что мы знаем о его секрете», — вторила ей Делира не менее встревоженно. «Хорошо, хорошо», — заторопилась и юная драконица, заражаясь настроением старших дам. Они были уже у самого выхода, когда перед их носом дверь вдруг распахнулась, и перед ними предстал Дармат собственной персоной. Как говорится в таких случаях, полный абзац. От неожиданности женщины все трое взвизгнули, а я подскочила на ноги, но только для того, чтобы тут же потерять сознание.